В 3 года собака считается вполне взрослой. Ее характер уже невозможно изменить. Да я перед собой такой задачи и не ставил. Могучий курчавый пес с широченной грудью, высокими лохматыми лапами и спрятавшимися за занавесью извилистых черных прядей влажными глазами, мне очень нравился, хотя я смутно представлял себе, как мы с ним будем сосуществовать. То, что в городе, да еще в центре, держать его нельзя, я убедился после первой же прогулки по набережной Робеспьера. Увидев встречную собаку, он с таким остервенением натягивал поводок, что я с шага вынужден был переходить на мелкую позорную рысь, да еще вопить на всю улицу «Варден нельзя! Фу, Варден!» Для него это были пустые звуки. Если он приходил в возбуждение, и ему приспичило за кем-то погнаться, то нужно было хвататься за скамью в сквере или зацепляться за дерево, иначе чертов пес поволочет тебя за собой, как мешок с отрубями. Я понял, что нужно немедленно уезжать, иначе я наживу с ним неприятности. В деревне, я полагал, будет проще. У меня была Нива, там можно откинуть складывающиеся задние сиденья. В обычной машине Варден вряд ли поместился бы. А если бы и удалось его туда затащить, он черной глыбой нависал бы над тобой, упираясь головой в крышу. В первый же день Варден показал мне свой характер. От батареи, кстати, которую он мог бы без особого труда оторвать от стены, я его скоро отвязал. Ко мне он поначалу проявлял полное равнодушие, хотя и понимал, что еда и прогулки теперь зависят от меня. Я бы сказал, он терпел меня, но слушаться ему и в голову не приходило. Мои команды он выполнял неохотно, всем своим видом давая понять, что он это делает через силу и только за вознаграждение, и очень недоумевал, если ничего не получал. Голос, а это была настоящая иерихонская труба, он подавал более-менее исправно. Собаки, увидев его, жались к ногам хозяев, а я старался поскорее перевести Вардена на другую сторону улицы. На людей он тоже посматривал как-то странно. Особенно подозрительный интерес у него вызывали прохожие в красных и желтых куртках. Он останавливался и, поворачивая массивную голову, провожал их задумчивым взглядом. Потом, встряхнув головой, будто отбросив досужие мысли, трусил дальше. Я был начеку, и всякий раз, когда он тянулся к кому-нибудь, перехватывал поводок поближе к толстенному ошейнику. Так Вардена легче было удержать. И все-таки один раз я утратил бдительность. В сквере отпустил черного терьера на всю длину брезентовой вожжи и на секунду отвернулся. И тут же услышал испуганный возглас. Еще с детства мне запомнилась иллюстрация к знаменитой поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Богатырь с мускулистыми руками борется с тигром, спрыгнувшим ему на плечи. Нечто подобное увидел и я, обернувшись на возглас. Мой пес прыгнул на капитана инженерных войск, вернее, уже положил на него громадные лапы, и раскрыл огромную красную пасть с великолепными белыми клыками. Я тут же сдернул его, а капитан, он явно побледнел, стал совершенно справедливо укорять меня. В ответ я лепетал, что виноват, мол, не заметил и все такое. Капитан был мужественный человек, а я подумал, что будь на его месте другой, иметь бы мне уже неприятности с милицией. Кстати, сия чаша меня миновала, причем буквально на второй же день моего владения Варденом. Мы ранним утром прогулялись с ним по нашей улице, потом вышли на набережную. Был конец мая, по Неве сновали речные трамваи, пролетали белоснежные катера на подводных крыльях, прямо с парапетов удили безразличные к городскому шуму рыбаки. Над ними кружились чайки, они садились на парапет, на воду, иногда подплывали к самым поплавкам. Наверное, шла корюшка. День занимался ясный, солнечный. Машина уже стояла у подъезда, я предвкушал, как скоро устремлюсь по Киевскому шоссе на милую моему сердцу Псковщину. Могучий рывок застал меня врасплох, и я выпустил поводок из рук. Варден бросился вдогонку за пробежавшим мимо человеком в синем спортивном костюме. Тщетно крича «Варден, фу, нельзя!» я помчался за ним, но опоздал. Проклятый пес бросился на остановившегося спортсмена. Он тут же отпустил, да и я уже ухватился за конец поводка, но нахмуренное лицо коренастого мужчины не подвещало ничего доброго. По виду я бы не сказал, что он сильно испугался, скорее всего, не на шутку обозлился. «Почему собака без намордника?» — сурово спросил он. Я принялся извиняться, объяснять, что на такую морду не купить намордник. Действительно, я объездил все магазины. Самый большой намордник, который я, наконец, приобрел, с трудом нализал Вардену лишь на черный нос. «Покажите документы», — не внимая моим оправданием, потребовал пострадавший. «Чьи?» — удивился я. «Мои или собакины? Где вы живете?» Это уже был форменный допрос, и я, еще раз извинившись, потащил Вардена за поводок. Пес же упирался, оглядывался на спортсмена. «Он меня укусил», — не отставал тот. Правда, он уже не бежал, а, искоса поглядывая на Вардена, шагал немного позади. «Надеюсь, не серьезно? Если бы серьезно, я его тут же застрелил бы», — гневно заявил пострадавший. «Без намордника на людей бросается. А кто вы такой?» «Не я же вас укусил, наконец не выдержал я. Попробовал бы», — мрачно усмехнулся спортсмен, — «вы бы уже в больнице лежали». Больше не разговаривая с ним, я зашагал к своему дому. Варден утратил всякий интерес к пострадавшему, неторопливо трусил впереди. «Я должен убедиться, что он не бешеный», — продолжал за моей спиной настырный спортсмен. «Я не желаю кончать свою жизнь на больничной койке в страшных мучениях». «Пес совершенно здоров», — ответил я. Я поднялся по ступенькам на третий этаж. Спортсмен не отставал. Что-то бубнил в спину, но я не отвечал. Пройдя в квартиру, я хотел было закрыть дверь, но тот придержал ее с другой стороны. «Он может опять броситься», — показал я глазами на Вардена. «Документы», — потребовал спортсмен. Я вынес ему удостоверение и родословную. Тщательно ознакомившись с ними, незнакомец заявил: «Ваш паспорт». «Ну, знаете», — возмутился я. «Где вы работаете?» «Нигде», — начиная злиться не на шутку, выпалил я. «То не едет, значит». «Послушайте, оставьте меня в покое», — возмолился я. «Мне скоро выезжать. Я увожу отсюда эту собаку. Больше вы ее никогда не увидите». «Посмотрите, что он со мной сделал». Спортсмен закатал рукав синей блузы и, оголив мускулистую руку, показал небольшую ссадину, которая даже не кровоточила. «Пустяк!» — успокоил я его. Но мои слова оказали на пострадавшего совсем обратное действие. Он побагровел от возмущения и потребовал, чтобы я немедленно доставил собаку в ветлечебницу, где бы проверили ее на заболеваемость. «До свидания!» — холодно сказал я, и, потеснив грудью стоявшего на пороге спортсмена, попытался закрыть дверь. «Я требую...» — спортсмен с той стороны не давал закрыть дверь. «Иначе я заявлю в милицию. У вас есть телефон?» «Можете позвонить из уличного автомата», — сказал я и захлопнул дверь перед его носом. Варден сочувственно посмотрел на меня. Дескать, вот зануда, надо бы еще его разок цапануть. Не прошло и 5 минут, как раздался звонок, и ко мне пожаловали сразу 3 работников милиции. Оказалось, мой пес укусил начальника пожарной охраны в звании майора. Пришлось мне давать объяснение, подписывать протокол, потом везти Вардена в ветлечебницу на 2-ю Советскую. В общем, выехал я из города лишь во 2-й половине дня, а путь мне предстоял не близкий. Справедливости ради я должен сказать, что Брандт-майор оказался очень приятным человеком. Жили мы с ним в одном доме, только подъезды у нас разные. А он никак не ожидал, что я живу здесь, потому что всех собак знал, а Вардена увидел впервые. Впоследствии мы даже подружились. Он интересовался дальнейшей судьбой своего крестника, как он назвал Вардена. Дело в том, что черный терьер — первая собака, которая его укусила. Егор Васильевич, так звали моего нового знакомого, сам когда-то был собаководом на границе. Собак любил, и, как ему казалось, они его тоже любили. И вдруг такое. Было, так сказать, сильно уязвлено его профессиональное самолюбие. В дороге Варден вел себя вполне прилично. Он с удобствами развалился позади меня. Выспавшись, поднялся во весь свой гигантский рост, сразу загородив заднее окно машины, ткнулся мне в шею холодным носом, дескать, останавливай, надо бы прогуляться. На свою беду я выбрал красивое местечко с небольшим водоемом. Тогда я еще не знал, что Варден любит купаться. Едва я открыл заднюю дверь, как пес устремился к водоему, недолго думая, бултыхнулся туда и заплавал, пофыркивая от удовольствия. А я с ужасом думал, как мы поедем дальше. Мало того, что измажет все мои вещи и одежду, так еще всю дорогу будет от него нести псиной. Вон какая у него густая, буйная шерсть. Действительно, когда он выбрался на берег, с него потекли потоки мутной с прожилками нефти воды. Однако пес был доволен. В довершение всего он плюхнулся на грязную в пятнах отработанного масла землю и стал кататься по ней, выбрасывая вверх все четыре длинные лапы. Надо было видеть его, когда он подошел к машине, давая понять, что он сделал все свои дела и готов снова занять свое плацкартное место. Пока я раздумывал, что делать, он пригнулся и с маху запрыгнул в машину, из чего я заключил, что ему не чужды такие прогулки. Раз или два за дорогу Варден скупо выразил мне свои дружеские чувства. Поднявшись с черной мохнатой горой за спиной, он положил на мое плечо голову и небрежно лизнул в ухо, как бы давая понять, что признал меня. В отличие от других собак, он никогда бурно не проявлял своих чувств, не прыгал на плечи, не визжал, никогда не лаял бестолку, не юлил. Подойдет, ткнется широким носом в руку или живот, и все. Отдал дань уважения. Достаточно. Лишних сантиментов не любил и со стороны людей. Когда мои знакомые начинали ласкать его и называть всякими ласковыми именами, он вздыхал и отходил в сторону, как бы удивляясь человеческой невоздержанности. Впрочем, далеко не каждый решался его погладить, даже когда он в хорошем настроении. В машине Варден вел себя вполне пристойно. Разумеется, пахло и псиной, и отряхивался он на меня несколько раз, и во сне сильно бил лапами по сиденью, так что я подпрыгивал. Иногда вставал и, дыша мне в затылок, смотрел в ветровое окно, но не лаял даже на собак, хотя подолгу провожал их задумчивым взглядом. Начиная от острова и до Невеля, шоссе необыкновенно красиво, особенно в летнюю пору. Гигантские вековые ели и сосны подступают к обочинам, то и дело яркой синью сверкает из-за зарослей ольшаника и орешника большие и малые лесные озера. Асфальтовая серая полоса то взбирается на холм, увенчанный особенно рослыми деревьями, то скатывается в низину. В луговых низинах свежо белеют березы, нет-нет, вклиниваются дубовые заросли. Это постоянная смена лесов, полей, лугов, рек, озер радует взгляд, поднимает настроение. Сколько оттенков у хвойного леса, что опоясывает спокойные лесные озера. То нежно дымчатые молодые остроголовые елки перемежаются с кружевной зеленью разреженных березовых рощ, то густо коричневые сосновые боры на глазах меняют свой цвет, становясь нежно-оранжевыми, потом темно-зелеными. Вот краски размываются, густеют, местами бледнеют, и снова ярко вспыхивают щедрой палитрой, лишь вымахнет из-за белоснежного облака широкий солнечный луч. С вершины холма на миг необозримо открываются голубые, подернутые дымкой дали лесов и озер с отражающимися в них сугробами облаков. Иногда над озером увидишь чаек, вороны и сороки степенно отступают с шоссе на обочины. Бывает, заметишь ястреба, над солнечной поляной, а еще реже цаплю. Смотришь на всю эту переменчивую красоту и думаешь, как прекрасна наша Россия. Действительно, только на ее просторах могли родиться Пушкин, Тютчев, Фет, Есенин. Они глубоко и тонко понимали красоту родного края. И как ее воспели в веках. Конечно, многое безвозвратно ушло в прошлое. Почти не встретишь сейчас тех богатых охотничьих угодий с непуганной птицей. Не стало дичи, не стало и таких дремучих лесов, по которым пробирался на сером волке Иван-царевич. Плакала Саша, как лес вырубали, ей теперь его жалко до слез. Плачь, не плачь, а поредели наши великолепные леса, повывелись в них птицы и звери, исчезает из доступных туристам озер рыба, хотя и много пишут о сохранении природы, но ни для кого не секрет, что наше зеленое богатство с каждым годом скудеет. Тарахтят лебедки, гудят трелевочные трактора, со стоном падают красавицы ели, сосны, березы, осины. Уходи с дороги, птица, зверь с дороги уходи, и они уходят, зверь и птица. Что им еще остается? Ну, хорошо, если есть куда уйти, а если некуда, уходят в никуда. Это уже только на нашей совести. Не отстояли, не сберегли. Я верю, что пройдет совсем немного времени, и людям будет дико читать и слышать, что когда-то их предки из огнестрельного оружия убивали беззащитных животных и птиц. Когда едешь один, хорошо думается. Глаза и руки автоматически выполняют свою работу. Глаза оценивают обстановку, руки управляют баранкой. Я подъезжал к Алоле. Это очень живописное местечко. По обе стороны шоссе вздымались красавицы сосны. Переехал через темную извилистую речушку. В кустах притаились лодки. Все это я вижу с высоты деревянного моста. Помню Алоль мальчишкой. Поселок стоял в сосновом бору. Сейчас и здесь предел лес. Зато появились дома из бетона. Вот ведь какая беда. Большие да малые города давным-давно перешли на паровое отопление, а села, деревни до сих пор отапливаются дровами, и не предвидится никаких перемен. Люди, живущие в этих краях, по справедливости считают, что окрестный лес — это их законное топливо. Возле каждого дома, сарая белеют гигантские поленницы свежих березовых и сосновых поленьев. То тут, то там виднеются срубы из ядрёных отёсанных сосновых и еловых кругляшей. Веками рубили селяне лес. Рубят на свои нужды и сейчас. А раз лес свой под боком, то валят лучший. Кому нужен сухостой и гнильё? Читаешь в газетах, мол, какие-то изуверы убили в заповеднике белого лебедя или срубили под Новый год в городе на площади молодую серебристую елку. Радуешься, что негодяи получили по заслугам. А вот за чертой города жители сел и деревень испокон веку рубят лес. Будто так и надо. У меня через дом живет сосед Петя. Где кончаются огороды и стоят бани, есть у нас зеленая лужайка, опушка соснового бора. На лужайке десятки лет стояли 6 великолепных сосен. На чистом месте деревья скорее растут. Как-то приехал весной и вижу, лежат они в повалку на земле, распиленные дружбой на мелкие чурбаки. Спрашиваю, зачем срубил? Так красиво было, глаз радовали. Отвечает, в сенокос сосны затемняли лужайку, а мы на ней сено сушим. И весь разговор. Стукнуло в голову, мол, мешают, и срубил. Как говорится, и рука не дрогнула. Правда, раньше никому не мешали. Ни его деду, ни отцу, а вот Пете вдруг помешали. Глядя на него, другой односельчанин, Тихон, той же самой дружбой свалил 30 молодых сосен. Они, мол, загораживают солнце на картофельном поле. Что имеем, не храним. Потеряем, плачем. Считается, что без разрешения лесничества никто не имеет права срубить дерево, но еще не было случая, чтобы кого-либо в нашей местности оштрафовали за беззаконную рубку ценной древесины. Причем наша местность считается курортной зоной. За 5 лет я не видел здесь ни разу лесника. В июне-июле, когда охота повсеместно запрещена, я часто вечером и ночами слышу гулкие выстрелы. Бьют уток и утят, еще не вставших на крыло. Несколько раз вскакивал с постели, бежал на озеро, но поди в темноте найди браконьера. Да и послушается ли он меня безоружного? И сети никто не ставит в открытую. Все в сумерках, да тайком. Можно подумать, боятся рыбоохраны. Как бы не так, боятся воров. Одни браконьеры ставят сети, другие за ними зорко следят из-за кустов, а когда те загуляют у костра с бутылками, какое браконьерство без пьянки, тихонько подплывает и вынимает сети. Не для того, чтобы сдать в инспекцию, а для того, чтобы через некоторое время поставить в другом водоеме. Когда я сворачиваю с Невельского шоссе на Пухлики, меня всякий раз охватывает тревога. Не порушили ли ту первозданную красоту во время моего отсутствия? Неширокая заасфальтированная дорога идет сквозь высокий сосновый бор. Узкое шоссе делает крутые зигзаги, тут же начинаются холмы. Сквозь кусты просвечивает озера, одно, второе, третье. А когда тебе переварило за полвека, начинаешь ценить время и о смерти думаешь, как о чем-то неизбежном. К чему вообще-то рано или поздно надо быть готовым? Когда размышляешь о смерти, то невольно начинаешь вспоминать всю свою жизнь. Что ты сделал, что создал, что оставишь после себя. И эти мысли не печальные, отрешенные, а конкретные, сиюминутные. Старики не боятся смерти. Иные молят Бога, чтобы поскорее послал ее. Я помню свою бабушку Ефимию Андреевну. Каждый вечер, становясь на колени перед иконой, она просила Божью Матерь послать ей легкую смерть. И вставала с колен просветленная и умиротворенная. Помогли ей молитвы или нет? Только умерла моя бабушка на 93-м году легко, как заснула. Именно о такой смерти она и мечтала. Старики не боятся смерти еще и потому, что организм, приближаясь к разрушению, готовит вялый мозг к мысли о неизбежном конце. Русские старики также спокойно и деловито рассуждают о смерти, похоронах, как иные люди о предстоящем в скором времени отпуске. Они беспокоятся о том, где их похоронят, соберутся ли все близкие родственники, подходящее ли приготовлено смертное одеяние, и многие хранят его в ящике комода. Там и исподние, и верхние, и даже черные тапочки. Моя бабушка каждую весну доставала из комода свое смертное и проветривала на солнышке, потом снова заботливо складывала. И на лице ее не было и намека на грусть, лишь повседневная озабоченность. Я знаю одного человека, который при жизни заказал себе мраморный памятник, правдами и неправдами выхлопотал в Ленинграде место на кладбище, положил на сберкнижку деньги на похороны. Со счастливой улыбкой рассказывал, как ему теперь спокойно и на душе хорошо. Дело в том, что с родственниками он жил недружно и не рассчитывал после смерти на приличные похороны и поминки. Ему пошел 8-й десяток. Мраморный обелиск у него стоит на балконе, накрыт брезентом. Можно подумать, что это выживший из ума старик мрачный мизантроп. Ничего подобного. Он весельчак, жизнью доволен, много работает. Не доезжая Опухлик, я с асфальта сворачиваю на поселок. Здесь уже сосны и ели совсем близко подступают к колее. В 2 местах дорогу прорезают противопожарные просеки. На них хорошо грибы собирать. Обязательно что-нибудь найдешь. Подосиновик, подберезовик, россыпь маслят, а бывает и песчаный, белый, с толстой искривленной ножкой, глубоко зарывшийся в рыхлый песок. Из-за деревьев появляются высокие синие ворота пионерлагеря, огороженного железобетонными столбами, меж которых натянута проволочная сетка. Отсюда виден мой дом, обыкновенная деревенская изба, сразу за ней дощатый сарай, а еще выше виднеется баня. А дальше за ней смешанный перелесок, крапива вдоль изгороди, дикий малинник. А еще дальше та самая лужайка, обедневшая после того, как срубили сосны, за ней болото и сосновый бор. Если рыба почти не живет в озерке, что у меня под окном, то лягушек там расплодилось прорва. Каждую ночь я засыпаю под их музыку. Никогда не думал, что лягушки такие азартные пивуньи. Они голосят с сумерек почти до утра. Иногда и соловью сквозь их мощный стон не пробиться со своей звонкой песней. И надо заметить, в лягушечьем кваканье есть что-то музыкальное. Когда я вижу свой дом, всякий раз мое настроение сразу поднимается. Исчезает усталость, хочется поскорее выскочить из машины и прогуляться до озера Красавица. Если в городе время бежит, торопится, не угонишься за ним. Если там в любую минуту может зазвонить телефон, то здесь ничего подобного не случается. Тут другой, более замедленный темп жизни, иные заботы. Телефона нет, до Ленинграда ровно 542 километра, я по спидометру замечал. Плохие и хорошие вести сюда докатываются не скоро. Я люблю принимать друзей, но в холмы приезжают только самые близкие друзья, которым ты действительно нужен, которым и ты всегда рад. Настоящих друзей у нас, к сожалению, не так уж много, и приезжают они не так уж часто. Это тебе не дача под Ленинградом. Но все-таки друзья навещают. Холмы находятся географически на стыке трех республик — российской, белорусской и латвийской. Например, от моего дома до Езирищей ровно 15 километров. До первой латвийской деревушки, что за Себежем, что-то около 50 километров. Наверное, Варден почувствовал, что мы подъезжаем, завозился позади, поднялся из-за моего плеча, стал с интересом смотреть на дорогу. Понимал ли он, что его судьба круто изменилась? Собаки, выросшие в семье, привыкли во всем полагаться на хозяев. Отныне его хозяином стал я, и он это прекрасно понял. Я остановил машину возле ветхих и штакетника ворот, отворил их, осторожно по узкой, сделанной мной дороге между огородом и домом, подогнал ее к гаражу, заглушил мотор. Что меня поражает в деревне, так это тишина и полное отсутствие людей. Бывает, уезжаю утром, никого не вижу, приезжаю — ни души. И потом... Сельских жителей скорее увидишь не на улице, а в хлеву или на огороде. Чаще всего я вижу соседей, когда они пасут скотину, а пасут они на лугу перед пионерским лагерем поочередно. Здесь почти при каждом доме корова, пара боровов, у некоторых куры. Несмотря на то, что рядом озеро, уток и гусей никто не держит, нет коз, кроликов. С десяток ульев стоят лишь в огороде у Логинова.